Голубетти всегда был портовым городом, даже когда церковь официально не сражалась с язычниками. Это была эра, когда они все же уважали друг друга. Но на данный момент он стал подъемным мостом, ведущим к переднему краю боевых действий против язычников, могущественным символом, показывающим тем существование бога. В этом городе любой мог найти множество гуляющих наемников и рыцарей и кучу магазинов, построенных, чтобы потакать им. С другой стороны, здесь были также одержимые мыслями об убийстве священники, которые не хотели задерживаться возле церкви. Они чувствовали, что поле боя – это место, где можно проверить свою веру. С раннего утра здесь выступали музыканты, люди распивали напитки, порождая ожесточенные споры, а бродячие евангелисты готовились начать свои приключения. Подобное нечасто увидишь. Но Кусли нравилась атмосфера подобной мешанины. В этом месте деяния, совершенные со злым умыслом, могли считаться добрыми делами и наоборот. В других городах все действия, приносящие прибыль, считаются подлыми и должны быть осуждены. Но в этом месте все совершенно иначе. Их рационализировали, чтобы они финансировали войну против язычников. И не только это. До тех пор, пока это приносит прибыль, даже торговля с язычниками считается ограблением их богатств. Основной идеей тут было, что различные обстоятельства приводят к необычному результату. Это очень походило на работу алхимиков, и можно было сказать, что сам этот город был кипящим котлом алхимии. Кусла и Вейланд были посланы в местную мастерскую отчасти как преступники. И это развитие событий для них в определенной степени было неплохим шансом. В этот раз они могли вернуться туда, где можно улучшать металл. «Ну и куда ты собрался идти?» Фенесис нахмурилась, посмотрев в сторону каких-то диких наемников, которые с завязанными глазами бросали ножи в бутылки, стоящие на винной бочке, вызывая при этом громадный переполох. Прямо сейчас, если я напомню, как рабка она была до сих пор, ее лицо покраснеет, и она, вероятно, огрызнется на меня, выглядя так, словно готова укусить меня. «Ты меня не слышала? Мы идем на рынок!» Фенесис напугал холодный взгляд Куслы. Вероятно, недавние ужасающие воспоминания о событии в мастерской пробудились в ней. Но это был яркий солнечный день, и здесь нечему было ужасаться. «Я слышала, но я полагаю, что есть много разных рынков». Она явно показывала, что старается быть стойкой, и ее действительно стоило немного подразнить. «Не на какую-нибудь громадную рыночную площадь, всего лишь на обычной». «Разве? Тогда что мы там купим? Некоторые материалы для заклинаний?» Похоже, что она более или менее восстановилась. Когда она так радостно задает подобные вопросы, я действительно хочу погладить ее по голове. «Такие вещи, как катку, полную коровьих глаз и корзину тритонов». «А?» Услышав слова Куслы, Фенесис тут же прекратила свое движение. Кусла повернулся, а из-за ее внезапной остановки человек, похожий на рабочего, врезался в нее. И она, бледная и маленькая, упала вперед. «Я солгал». «Ложь? Это богохульство!» Кусла хотел возразить, сказав, что притворство Фенесис тоже считается ложью. Но увидев ее ерзанье и чашечки колен, он почувствовал, что лучше не добавлять проблем, и решил пока что промолчать. «Я не буду покупать подобное, и кроме того, подобное никак не купишь. В любом случае, то, что мне сейчас нужно, так это пшеница, рожь, овес, куриные яйца, козье молоко, а также крепкое виноградное вино и...» Кусла загибал пальцы, считая все это, а стоящая рядом с ним Фенесис тут же подозрительно нахмурилась. «Ты собираешься готовить?» Ее голос, кажется, указывал на то, что она не думала, что алхимики нуждаются в пище. Кусла, однако, пожал плечами и сказал: «Все это будет куплено для экспериментов. А также мне надо купить немного коровьего, лошадиного и голубиного помета». «Это тоже используется в экспериментах?» «Конечно». Фенесис уже не могла сказать, дразнит ее или нет, поэтому вяло спросила: «Это действительно продается?» Она, живущая ежедневными молитвами в монастыре, Вероятно, думала, что коровий помет и коровьи глаза схожи. А, если его высушить, то коровий и лошадиный помет можно использовать как горючее. Есть магазины, которые это продают. А голубиный? Его обычно используют для дубления. Ты знаешь, что такое дубление? Спросил Кусла. Некоторое время Фенесис молчала. Отсутствие ответа явно демонстрировало факт того, что она не понимает, что это. «Ты снимаешь шкуру наподобие этой». «А?» Кусла протянул пальцы к Фенесис и потрепал ее за щеку, отчего она в шоке отпрыгнула. Он посмотрел и улыбнулся, но не засмеялся. С окаменевшим лицом она приложила руку к щеке, а когда убрала ее, то все лицо было залито краской. «В любом случае, когда снимают шкуру, требуются дополнительные усилия, чтобы качественное сырье не загнило. Проводят дубление, и в этом процессе используют голубиный помет. Как правило, он продается в дубильных мастерских или в красильнях». «Тогда, пожалуйста, говори об этом в первую очередь», – так подумала Фенесис и уставилась на Кустлу со слезами в глазах. «И еще, подобные вещи используются для очищения металла». «Ты, наверное, опять врёшь, да?» Сказав это, Фенесис вздохнула и, отвернув голову в сторону, начала жаловаться на то, что вообще она тут делает. Возможно, он слишком много её дразнил. «Коровий и лошадиный помёт можно использовать для усиления железа». Кусла сперва сказал это. «А голубиный помёт я хочу испытать, чтобы узнать, работает ли он так же». Голова Фенесис оставалась повёрнута в сторону. Однако Кусла не возражал против этого и продолжил. «От яиц я планирую использовать белок и скорлупу. Если скорлупу растолочь в пыль и бросить в печь, то из железа уйдут примеси. Белок используют, чтобы убрать осадок в виноградном вине». «Виноградное вино?» Кусла не мог продолжать, если будет только объяснять и рассказывать, игнорируя всё остальное. Возможно, ему просто нравилось заботиться о других. «Очищенное крепкое вино можно сбродить в уксус, а уксус имеет свойство разъединять металлы, поэтому его можно использовать как реагент». «А пшеница?» «Ага, яичная скорлупа ведь белая. Если скорлупа может так повлиять на процесс очистки, то я хочу посмотреть, какой эффект будет от пшеницы, ведь молотая она тоже становится белой, поэтому я и хочу использовать пшеницу. У неё может быть тот же эффект, но не та же эффективность». В ответ на объяснение Куслы, Фенесис не знала, что и сказать. Возможно, она начала сомневаться после того, как её так часто дразнили. «Ты знаешь, как очищают железо?» «А? Ну, если по-простому, то я могу понять». «Разве?» Кусла сказал это слегка насмешливым голосом, и Фенесис уставилась на него. «Ты сжигаешь породу и собираешь расплавленные части в форму для металла». «Я права?» Фенесис выпрямила спину и выставила вперёд грудь, выглядя немного радостной. «В принципе, верно. Но на практике работа немного сложнее». «А?» «Если это железный песок, и нам требуется получить железо обычной частоты, то твой метод можно использовать. Мы кладём железный песок на пылающий уголь и ждём металла. Однако если кто-то хочет улучшить его частоту, то должен убрать плавающие на поверхности примеси». «А затем?» «Сложности начинаются тогда, когда примесей больше, чем самого железа. В этой ситуации процесс очистки становится более сложным. К примеру, когда внутри есть примеси свинца, то мы сначала должны нагреть слиток, расплавив свинец, чтобы легче было его убрать. И то, что останется в блоке железа, будет похожим на грубую бумажную ткань. Мы его вынем, остудим, разобьем молотом на кусочки и промоем потоком воды. После этого там образуются разные слои минералов. Из различной плотности некоторые быстро потонут, некоторые медленно всплывут. Тогда мы просто извлечем железо, насколько это будет возможно, засунем его в печь и снова расплавим. После этого добавим немного угля, несколько поленьев с листьями и немного свинца сверху. Мы снова добавляем свинец потому, что расплавившись быстрее железа, он заберет с собой некоторые дополнительные примеси, позволив нам извлечь их. Добавление дерева и угля увеличит частоту. Иногда мы можем добавлять такие вещи, как яичную скорлупу или известь. Известь — это такие белые камни». Кусла пожал плечами, а Фенесис смутно кивнула. «Нагревание продлится от заката до рассвета или около того. В этом случае такие факторы, как добавление древесного угля, методы нагрева, а также затраченное время, будут влиять на финальный продукт. В процессе нагрева мы должны убирать всплывающие примеси и выкидывать их. Как только все будет завершено, мы вынимаем расплавленный продукт, охлаждаем его, и после этого, если хотим создать что-то вроде меча или щита, то надо продолжить процессами ковки и закалки. Если там будет присутствовать сера или другие примеси, то нужно будет изменить температуру и использовать добавки. Вот, вероятно, и вся суть». Услышав, как Кусла разложил все по полочкам, Фенесис, поглощенная его словами, внезапно пришла в себя. «Это действительно немного сложно». «Верно, это сложно. Даже если мы знаем, что очищаем». Как только Кусла сказал это, Фенесис снова смутно кивнула. «Еще вопросы?» – спросил он. Она подняла свою голову, но тут же на ее лице появилось беспокойное выражение, и она снова отвернулась. «Ты мой надсмотрщик, верно? Необходимо обмениваться информацией и доверять друг другу». Глаза Фенесис посмотрели в сторону от Куслы, показывая недоверие и ярость на сказанное им о доверии. Однако, когда она вернула взгляд обратно, ее лицо явно выражало сомнение. И потом, по всей видимости, Фенесис не была тихой девушкой, которая может сдержать вопрос, рвущийся из груди. «Есть что-то, о чем ты мне соврёшь, но я все равно хочу об этом спросить». «Ты действительно ужасно предвзята». «Как далеко вы можете зайти в своем богохульстве?» Фенесис подняла этот вопрос, демонстративно игнорируя шутку Куслы, и этого было достаточно, чтобы он замолчал. «Вы, алхимики, последователи ереси, плюете на Бога, нарушаете порядок в мире и потакаете удовольствием, как я слышала. И?» «И меня назначили сторожить вас».